Однако Каупервуд все-таки решил на этот раз не открывать Стейну своих махинаций. У него невольно мелькнула мысль о Беронис, ведь у них был уговор, что она будет помогать ему поддерживать отношения вот именно с такими людьми, как лорд Стейн. Но теперь, после того, как Каупервуд на себе испытал бесспорное обаяние Стейна, ему вовсе не улыбалось знакомить его с Беронис. Он заставил себя не думать об этом и стал слушать Джонсона. Тот говорил о положении, в котором находился в настоящее время лондонский подземный транспорт. Когда Джонсон закончил свой обзор, Каупервуд четко и ясно изложил свой план объединения подземных линий. Он распространялся главным образом насчет электрификации освещения, новой системы электротяги, воздушных тормозов и автоматической сигнализации и блокировки. Лорд Стейн только один раз позволил себе перебить его. «Вы, простите, имеете в виду личный контроль над всей этой сетью или контроль директората?» «Безусловно, контроль директората», — не задумываясь отвечал Каупервуд, который на самом деле отнюдь не имел этого в виду. «Я полагал, если мне удастся осуществить это объединение подземных дорог», — продолжал он, между тем, как Джонсон и Стейн молча наблюдали за ним, — «учредить новую компанию, включим в нее Чаринг-Кросс, которая теперь является моей собственностью. Чтобы привлечь пайщиков нынешних кольцевых линий, я готов предложить им за каждую их акцию, которую они сейчас владеют в своих карликовых компаниях, по 3 акции в этой новой объединенной компании. А поскольку постройка линии Чаринг-Кросс обойдется по меньшей мере в 2 миллиона фунтов стерлингов, вы сами можете судить, насколько увеличится их состояние». Он сделал паузу, чтобы проверить, какое это произвело впечатление, и, убедившись, что оно в его пользу, продолжал. «Вы не находите, что это весьма выгодная перспектива во всех отношениях, в особенности, если мы оговорим заранее, что все линии этой новой компании будут оборудованы по последнему слову техники и будут эксплуатироваться как единая система. И при этом учтите, без всяких дополнительных затрат со стороны учредителей, а просто за счет распродажи новых акций». «Да, это, безусловно, выгодно», — отозвался лорд Стейн. Джонсон молча кивнул, соглашаясь с ним. «Так вот, в общих чертах, — сказал Каупервуд, — в этом и заключается мой план. Разумеется, эту сеть можно впоследствии расширить, присоединить новые ветки, но это уже будет решать директорат».